Глава 10. Как быть с долгом? Хороший долг и плохой долг. Ты, наверное, задаешься вопросом, почему в книге о том, как стать богатым, тебя учат обращаться с долгом, а не избавляться от него. Раньше я думал, что богатые люди не знают, что такое долг, что слова «богатый» и «долг» нельзя встретить в одном контексте. Мой бедный папа всю жизнь работал, не покладая рук, чтобы выбраться из долгов. Богатый папа всю жизнь усердно работал для того, чтобы залезть в долги. «Если ты хочешь быть богатым, — говорил он, — то должен знать разницу между хорошим долгом и плохим». Кредитные карточки. Когда на день рождения тебе дарят деньги, что ты делаешь первым делом? Бежишь и тратишь их, так? Представь, что кто-то попросил тебя не думать о слоне. Это сложно, не правда ли? Мне кажется, что как только я попросил бы тебя не думать об этом животном, это слово накрепко засело бы в твоей голове. Я понимаю, что если попросить кого-нибудь не тратить деньги, то это может запустить похожую реакцию. Если ты не можешь противостоять искушению купить какую-нибудь безделушку и не умеешь хранить деньги в кошельке, то с кредитной карточкой это будет сделать еще сложнее. Расплачиваясь наличными, ты хотя бы видишь банкноты. На кассе ты вынимаешь деньги из кошелька, пересчитываешь их, оплачиваешь покупку и получаешь сдачу. Пользуясь кредитной карточкой, ты достаешь всего лишь кусок пластмассы, передаешь его кассиру или вообще просто проводишь через аппарат и расписываешься на чеке. Вот и все. Процесс настолько прост, что ты едва осознаешь, что несколько секунд назад отдал за что-то деньги. А это может быть очень опасно. Нисходящая спираль. Кредитная карточка может стать источником неприятностей. Вот как она работает. Ты получаешь по почте карточку с низкой начальной процентной ставкой. При помощи этого волшебного куска пластмассы ты теперь можешь покупать всякую всячину за деньги, которых у тебя нет. Ты приобретаешь все, что тебе нравится. Кредитная карточка – это как чек на предъявителя, на котором не обозначена сумма. Но веселье заканчивается, как только приходит счет. Просто удивительно, как быстро покупки превращаются в длинный счет, этот аккуратный список с датами и ценами. Вот тут-то и начинают закручиваться проблемы. На выписке по кредитной карточке указана сумма, которую нужно заплатить, и дата, когда это необходимо сделать. Но на ней указывается не только полная сумма долга, но и минимальная сумма выплаты. $10. Не такие уж большие деньги. Я просто буду выплачивать минимальную сумму, пока полностью не верну стоимость покупок, думаешь ты. Если ты будешь выплачивать долг минимальными суммами, то, скорее всего, твои покупки успеют сломаться или устареют задолго до того, как ты полностью вернешь долг. Выплачивая минимальную обязательную сумму, ты, скорее всего, рискуешь получить за это непомерно высокую процентную ставку. Если ты не знал, скажу, что процент начисляется на общую сумму твоего долга. То есть даже если ты не будешь ничего покупать, каждый месяц долг будет расти. Это еще хуже, чем тратить деньги на пассивы. Это почти то же, что сразу смывать деньги в унитаз. Скажем, ты покупаешь телевизор с плоским экраном за $2000 и через некоторое время рассчитываешься за него при помощи минимальных обязательных выплат. При 18% ставке на полную выплату долга может уйти 30 лет. Займись счетами по кредитным карточкам, пока они не вышли из-под контроля. Чем старше ты становишься, тем сложнее это сделать. Лучше всего начать практиковать прямо сейчас. В следующий раз, когда пойдешь с друзьями в торговый центр, займись изучением витрин, вместо того, чтобы тратить деньги на безделушки, которые через несколько месяцев выйдут из моды. А если рассчитываешься за какой-то товар кредитной карточкой, постарайся полностью вернуть долг сразу, как только придет счет. Кредитные карточки могут стать страшным кошмаром, но не всегда. По сути, если мудро пользоваться кредитной карточкой, то есть вовремя оплачивать счета, то можно получить шанс заработать хороший кредитный рейтинг. Это поможет тебе в будущем, если ты захочешь взять кредит на покупку активов, которые принесут пассивный доход, например, недвижимости. Кроме того, кредитные карточки помогут отследить, на что ты тратишь свои деньги. $1 за раз. Выступая с лекциями, я часто говорю слушателям, что каждый полученный доллар дает им шанс определить свое будущее. Тебя это тоже касается. Ты будешь богатым или бедным. Потрать этот доллар неразумно, и ты станешь бедным. Трать их время от времени на пассивы, и ты никогда не выберешься из среднего класса. Научись покупать активы, и твоим будущим станет богатство. Выбор зависит только от тебя. Ты делаешь его каждый день, получая или тратя каждый доллар. Это огромная ответственность и удивительное ощущение силы и власти. Твое финансовое будущее в твоих руках.